Глава 77. Костя. Выстрел отдается в ушах неприятным эхом. Я услышал его в тот момент, когда рванулся вперед, чтобы сбить Риту с ног. Раз я его услышал, это ведь хорошо, правда? Значит, я жив. Жив. «Слезь с меня, урод! Ненавижу тебя, мерзавец!» Пригвожденная моим телом к полу, девушка отчаянно брыкается. Рита тоже явно жива. Но тогда куда же попала эта пуля? Адреналин бьет по мне с такой силой, что я почти ничего не чувствую. Ни своего тела, ни сердца. Ничего. «Ника!» Откуда-то издалека доносится взволнованный голос Марка. «Ника, малышка!» Мои руки и ноги почти не слушаются, но я все же нахожу в себе силы приподняться и отбросить лежащий в полуметре от моего левого бедра пистолет подальше. И только в этот момент я замечаю, что платье, истерично бьющееся подо мной девушки, все покрыто красным. Что за... «Костя!» Около меня оказывается бледный, как мел Марк. «Кость, ты...» Он с ужасом смотрит на мою правую руку, которая от чего-то повисает вниз безвольной плетью. «Что?» — тихо спрашиваю я. Почему-то громче говорить не получается. «Что там с Никой?» «Обморок», — коротко отвечает Марк, а сам при этом опускается на колени и давит на мое плечо. В этот момент очнувшееся от забытья нервное окончание внезапно пронзает дикая боль. «Твою мать!» Сцепляя зубы, а перед глазами пляшут искры. «Охренеть, как больно! Потерпи!» Внимательно смотрю на свое плечо и замечаю, что весь рукав белоснежной рубашки пропитан кровью. Осознание пронзает меня, словно вторая пуля. Рита все же попала в меня. «Дави вот тут!» Марк берет меня за здоровую руку и показывает, где держать. Я вяло киваю, чувствую странную слабость. «Так, теперь ты!» На этот раз Марк обращается к Рите. Когда друг оказывается рядом, она затихает и смотрит на него таким обожающим взглядом, что мне становится противно. Не говоря больше ни слова, Марк поднимает Риту и крепко связывает ей руки за спиной своим ремнем. Перед глазами все двоится, однако я делаю над собой усилие, встаю и, пошатываясь, направляюсь к полулежащей на полу Нике. Сажусь рядом с ней и опираюсь спиной о стену. «Милая». Правая рука чувствует жар ее кожи, но каждое движение отдается внутри дикой болью. «Ты...» Малышка приоткрывает глаза. «Ты... такой холодный...» Тревога пробивается через ее затуманенный взор. «Костя...» Тихо шепчет она. «Ты ранен!» «Ничего страшного...» Так же тихо отвечаю ей я, откидывая ставшую очень тяжелую голову к стене. «Немного задело. Ничего». Маленькая ладошка находит мою руку и пожимает ее. Внутри все сжимается от трепета и радости. Смотрю на мою любимую девочку из-под полуприкрытых век и не могу не улыбнуться. «Я тебя люблю». Слышу свои собственные слова, словно доносящийся откуда-то издалека крик морских чаек. «Люблю». Язык во рту ворочается с трудом, но мне отчего-то кажется очень важным сказать ей это именно сейчас, пока могу, пока у меня есть на это силы. Нужно, чтобы она знала. Моя малышка знала о том, что я к ней чувствую. Кажется, что я сам знаю об этом уже давно. Это чувство было скрыто где-то внутри меня, очень глубоко. И вот сейчас, наконец, вырвалось на волю. Теперь мне не страшно сказать ей об этом. Мне уже ничего не страшно. «Костян!» Засыпающее сознание вырывается взволнованный голос Марка. «Да ты не давишь совсем! У тебя тут кровь хлыщет!» Сильная ладонь отбрасывает мою почти бесчувственную руку прочь и надавливает на рану с новой силой. Меня снова перекашивает от жгучей боли. «Полиция и скорая уже в пути! Ты держись только! Держись!» Сбивчиво шепчет Марк. Глаза закрываются. Все звуки в голове перемешались. Вот я слышу, как Марк о чем-то спрашивает Нику. Она ему отвечает. Рита всхлипывает у батареи, которой привязал ее Марк. А потом раздается звонок в дверь. А я не жалею оставшихся сил на то, чтобы сжимать теплую маленькую ладошку. Держу и не отпускаю. Да, я больше никогда ее не отпущу.